Глава 17. «Максим, что стряслось? Я опаздываю, у меня встреча!» «Дверь закрой!» — мрачно приказал мужчина. Ева посмотрела на него удивленно, но повернулась и выполнила приказ. Макс смерил девушку взглядом и подумал, что она выглядит как картинка. Он уже полюбовался ею утром, когда они разъезжались из дома, а сейчас снова оглядел девушку с ног до головы. Кукла. Черное платье в крупный белый горох, ярко-красная кожаная сумка с металлической фурнитурой, черные туфли на высоком каблуке. Чувственные губы накрашены красной помадой того же самого оттенка, что и сумка. Сегодня обещали теплый день, Ева не надела плащ. Макс знал, что под платьем у нее черные чулки на широкой резинке. Так сексуально. Пока целовал Еву утром на крыльце, успел, конечно, залезть под юбку. А девушка пищала и уворачивалась, но вовсе не потому, что ей не нравились объятия. Просто боялась, что он испортит ей макияж и помнет наряд. Как же было приятно ее лапать, преодолевая милое сопротивление и ощущать под ладонью упругую попку. Утром было все по-иному. Сейчас до него дошло, какой он кретин. Девочка хлопает голубыми глазками, делает губки бантиком и имеет его по полной программе. Аристократка долбаная. Какой же он лошара! Так попался, дебил! «Максим, ну что, мне надо бежать!» В Евином голосе звучали требовательные нотки. «Скоро командовать, блядь, им начнет». «Успеешь», — буркнул Макс. Он развалился в своем кожаном кресле, отодвинулся от стола. «Иди сюда». Пока Ева неуверенно приближалась, Макс успел расстегнуть джинсы. «Давай-ка, поработай языком», — пошло ухмыльнулся он. «Ну чего встала? Ты же опаздываешь, вот и поторапливайся». Член в расстегнутой ширинке уже встал дыбом, натянул трикотаж боксеров, приосанился, ликовал. Ева обошла стол и с ужасом посмотрела вниз. Ее щеки вспыхнули румянцем, губы задрожали, в глазах металась паника. «Ну и?» — поморщился Макс. «Только давай на этот раз без истерики, ладно?» Он забрал у нее сумку и поставил на стол. Ева безвольно выпустила аксессуар из рук, как неживая. «На колени, быстро! Чего ждем?» Девушка медленно опустилась на колени около кресла. От того, что теперь она смотрела на него снизу, желание Макса только усилилось. Все мышцы окаменели. Он судорожно сглотнул, закрыл глаза и выдохнул через нос. «Сейчас! Сейчас!» Этого еще не произошло, но он уже чувствовал, как нежный девичий рот принимает его гудящее от прилива крови достоинство, как сжимаются вокруг члена мягкие губы, а горячий язык начинает порхать, доставляя блаженство. Однако, ну что? Макс открыл глаза. Ева смотрела в сторону, кусая губы, моргала, тяжело дышала. Ее грудь под черно-белым шелком поднималась и опускалась. Видимо, только макияж и мысль о деловой встрече, о которой она твердила, еще как-то сдерживали ее слезы. Они мерцали в глазах и готовы были вот-вот пролиться. «Ну?» — дернулся Макс. «Блин, как она кривится, как будто ее сейчас вырвет!» «Максим!» Срывающимся голосом прошептала Ева. «Позволь, я сделаю это дома, вечером, не здесь». «Что это? Что в этом ужасного? Я тебе настолько противен, ты мною брезгуешь». «Максим, но ведь это действительно ужасно», всхлипнула Ева. «Это кабинет, тут офис. Пожалуйста, не превращай меня совсем в проститутку. Я и так...» Слезы все-таки полились по щекам. Она выглядела такой несчастной, такой жалкой. У Макса неожиданно для него самого перехватило горло. Он понял, что не хочет видеть, как она себя ломает. Это невыносимо и даже больно. Когда он первый раз остался без минета, его охватило бешенство. Но спустя 2 недели его отношение к Еве изменилось. За эти дни им столько раз было хорошо вдвоем, безумно хорошо. Он называл ее малышкой и крошкой, смотрел, как она спит, убирал с лица волосы. Она дышала у его груди ночью, такая хрупкая, маленькая. Макс упрямо тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Черт! Как же она им манипулирует! А он, идиот, увидел слезы, услышал всхлипы и сам растекся лужей. Тряпка, блядь! Просто надо схватить за волосы и насадить ртом на член. Не увернется!» Но Макс понимал, что не сделает ничего подобного. Велика доблесть насиловать девчонку. Пусть она алчная лгунья и манипуляторша, но физически она в 100 раз слабее и ничего не сможет противопоставить его силе. После такого он себя мужиком считать перестанет. Макс встал с кресла и с трудом застегнул молнию на джинсах. Затем, взяв за предплечье, он поднял Еву с пола. «Иди!» — кивнул в сторону двери. «Проваливай!» «Как?» — одними губами спросила Ева. В глазах пылало отчаяние. «Совсем?» Макс несколько секунд молча изучал ее заплаканное лицо. Так и подмывало сказать. «Да, совсем! Чтобы я тебя больше никогда не видел, обманщица!» «Вечером поговорим». «Максим!» — скинулась Ева. «Я...» «Вали отсюда быстро! Кому я сказал?» — рявкнул Макс. Девушка испуганно схватила со стола сумочку и метнулась к двери. «Угораздило же связаться с этой манипуляторшей! Сплошные нервы и мучения!» Макса уже ломала и скручивала до звона в ушах. Ноющая боль затопила все ниже пояса. А у него еще запланировано столько дел. Придется работать в таком дискомфорте. На душе и вовсе погано. Как будто в грудную клетку сунули моток колючей проволоки. На встречу с клиентом Ева опоздала. Надеялась приехать хотя бы на 5 минут раньше, чтобы поправить макияж в дамской комнате, а в результате застряла в пробке. Следы слез маскировала прямо в машине, пока стояла в хвосте на красном светофоре. Ее нежная белая кожа покрылась красными пятнами. Ева прошлась по лицу кисточкой с пудрой, подкрасила ресницы, но все равно выглядела несчастной. Еще бы, такие нервы. Макс как с цепи сорвался. Что с ним случилось? Ночью и утром все было так хорошо. Секс был потрясающим, а их совместный сон в обнимку, в паузах между совокуплениями, такой сладкий. Ева и не представляла, что можно так уютно спать в объятиях мужчины, в кольце мощных рук. У нее еще не было подобного опыта. Но вот, однако, понравилось. Она уже решила, что все так и будет продолжаться, вплоть до первого дня осени, когда ее ждет амнистия. А Макс вдруг снова превратился в хама и деспота. Вернулся к прежнему образу, в тот момент, когда Ева уже расслабилась. Почему он был так груб с ней? Что случилось? Если у него с бизнесом проблемы, разве она в этом виновата? Клиенту пришлось ждать ее 30 минут. Ева позвонила и объяснила, что всему виной дорожная ситуация. Удивительно, что мужчина дождался, не ушел. За это время он вполне успел бы пообедать в одиночестве, а потом уехать. К счастью, клиент проявил великодушие, иначе это добило бы Еву. Владелец галереи сильно задержал ее после работы. Ярослав Дмитриевич обладал особым талантом. Он всегда требовал уделить ему внимание в самый неудачный момент. Вот и сегодня. Он попросил Еву отправиться с ним на встречу с итальянцами. Это направление бизнеса не имело отношения к галеристике. Речь шла вовсе не о художественных течениях. Но Ева училась в Италии, хорошо знала страну и язык, поэтому ее присутствие очень скрасило мужской разговор. Так, как это было на встрече с инвесторами Макса. В результате к коттеджу Шведова девушка подъехала только в 10 часу вечера. Белый Лексус Шведова уже стоял во дворе. Уже давно стемнело, вечерняя прохлада приятно освежала. Ветер проникал под шелковый подол платья. А Еве было жарко, у нее горели щеки. Она ужасно волновалась, чуть ли не тряслась от страха. Как сейчас они встретятся с Максом? Что он скажет? Успокоился ли он? Самого хозяина коттеджа Ева обнаружила в спортивном зале. Макс лежал на скамье и выжимал штангу. Его голый торс блестел от пота, на лбу выступили крупные капли, на шее проступили жилы. Шведов занимался с полной отдачей. Ева нерешительно приблизилась и остановилась около скамьи. В другой момент она бы залюбовалась красивым мужским телом, но сейчас ее мучила мысль: что произошло? Она смотрела, как вздымаются грудные мышцы и напрягаются бицепсы, и пыталась поймать взгляд мужчины. Но Шведов на нее не смотрел. Так, будто был полностью сосредоточен на занятии и собственных ощущениях. «Максим, что случилось? Зачем ты так со мной?» — тихо спросила Ева. Она стояла уже вплотную к скамье и прижалась коленом к бедру Шведова. «Ты мне не противен. Как ты мог такое подумать?» Шведов поставил штангу на стойку и сел. «Боишься, что отправлю тебя подальше?» Холодно усмехнулся он. Глаза у него были злые. «Мы же обсудили условия, Ева. Если ты отказываешься что-то делать, договор расторгается. Сегодня ты отказалась». «Максим, но не в офисе же. Это отвратительно!» Шведов насмешливо уставился на Еву. «А я так не думаю. Хотел слегка расслабиться во время обеденного перерыва. Разве не для этого ты мне нужна? А получил шиш?» Обидные слова резанули Еву как ножом. Она изменилась в лице. Возвращаясь домой, она и так переживала. Но сейчас у нее вовсе сердце выпрыгивало из груди. Как понять, что происходит с мужчиной? Ничего ужасного она не сделала, чтобы спровоцировать такую реакцию. Почему он ничего не объяснит? «Максим, да что с тобой? Тебя словно подменили». «А что ты хочешь? Ты меня обманула». «Послушай, осталось всего 8 дней. Неужели ты меня выгонишь?» — обескураженно произнесла Ева. Она говорила очень медленно, так, будто сама не могла поверить в эти слова. «Выгонит? Ну как же так?» «Тебя только это волнует», — усмехнулся Шведов. Он шарил злым взглядом по Евиному лицу. «Как это может меня не волновать?» — отчаянно воскликнула девушка. «Значит, ты расторгаешь наш договор?» Ева готова была разрыдаться. «Видимо, правильно говорит Мишель, что парни помешаны на минете. Сегодня Ева отказалась доставить это удовольствие Шведову, и результат катастрофический. Мужчина, с которым за 2 недели общения они испытали столько волшебных минут, превратился в какого-то бездушного монстра. Но Ева представить себе не могла, что она будет делать это прямо в кабинете, в середине рабочего дня. Дома, в спальне, у них постоянно возникали настолько волнующие моменты, что Еве хотелось сделать что-то приятное Шведову в ответ на его виртуозные ласки. Но каждый раз она себя останавливала, потому что стеснялась, да ничего толком и не умела. А Макс решил, что она им брезгует. Вовсе нет. Порой на пике наслаждения у нее сердце разрывалось от нежности к этому мужчине, который так внимателен к ее ощущениям. Он делал все, чтобы доставить ей удовольствие, и она тоже готова постараться. Но зачем срывать ее с работы, хамить, приказывать, ставить на колени? «Максим, подожди», — сражаясь со слезами, произнесла Ева. «Я сделаю все, что ты хочешь. Правда, дай мне еще один шанс». Она протянула руку, чтобы взъерошить короткие волосы Шведова, но он грубо оттолкнул руку и поднялся со скамьи. «Ева, собирай вещи. Когда будешь готова, я отнесу чемоданы в машину. Постарайся ничего не забыть. Мне твои шмотки здесь не нужны. Давай, пошевеливайся». И он ушел в душ. Ева посмотрела на его мускулистую мощную спину, судорожно всхлипнула, но сразу же зажала рот ладонью. «А ну, хватит плакать!» Внутри зрел протест. Она и так уже достаточно поиздевалась над своей гордостью, когда согласилась на предложение Шведова. Сейчас, когда он вышвыривает ее за дверь, она должна удержаться от слез. Ева отправилась в спальню и принялась собирать вещи. Она двигалась как автомат, как механическая кукла. Старалась не думать о том, что будет делать дальше. Снова возникнет вопрос невыплаченных 10 миллионов. Формально Шведов прав, она не выполнила условия их сделки. Конечно, ничего ужасного в эти 2 недели он делать ее не заставлял. Напротив, Ева испытала множество ярких ощущений. Шведов еще и картины у нее купил и таким образом спас ее от упреков и нытья шефа. Но как же отвратительно он сегодня себя вел. Мысли теснились в голове, сплетались в змеиный клубок. Слезы так и стояли совсем близко. Горло сжимал тугой обруч. «Ева!» Она обернулась, вспыхнув надеждой. «Вдруг Макс передумал? Может, он успокоился?» Шведов подошел к кровати, куда Ева свалила груду вещей, и протянул девушке расписку. «Держи!» Не спуская глаз с Евы, мужчина медленно порвал долговое обязательство и положил обрывки на ворох одежды. Девушка переводила взгляд с порванного листа на Шведова и явно не могла поверить в то, что видит. От изумления она забыла, как дышать. «Ты свободна», — глухо бросил Макс. «Ты отдаешь... ты... мне...» — ахнула Ева. Она была ошарашена, у нее дрожали губы. Сегодня ее психика то и дело подвергалась испытаниям. Нервы были натянуты до звона. Девушка приложила ладони к пылающим щекам. Она не могла оторвать взгляд от разорванной расписки. В следующее мгновение ее глаза вспыхнули радостью, и Шведов это заметил. «Вот только не думай, что 2 недели с тобой мне стоили 10 миллионов», — злобно выпалил он. «Что?» «Что слышала? Ты мне обошлась в $200. Я выиграл тебя в бильярд». Взгляд Шведова пылал презрением. Ева вздрогнула, как от удара. Радость, промелькнувшая в глазах, молниеносно угасла. Девушка затравленно уставилась на мужчину. Она тяжело дышала и кусала губы. «Максим, зачем ты так меня унижаешь?» Чуть слышно спросила Ева. «В чем я виновата? Я не понимаю». Она все-таки не сдержалась, не хватило стойкости. И вот уже горячие слезы покатились по щекам. Шведов поморщился. «Опять слезы. Давай, заканчивай. Собирайся, сколько можно тебя ждать?» Угрюмо буркнул он.